Москва встретила их ранним утром, какое только бывает на картинах художников-соцреалистов или в довоенном кино. Казалось, что все было брошено к их ногам. Под чутким руководством Алексея Мария постигала азы соприкосновения со столичным воздухом, городскими историческими и новомодными архитектурными пейзажами, жужжащим и жалящим ульем метро, кремлевским звездным сиянием так, как бы это делал юный школьник, прилежно и любознательно, с долей иронии и непониманием, почему некоторые люди злые от того, что они изначально просто злые в мегаполисном пространстве. Марии все это завораживающее громадье железобетонных вывертов и застроек казалось таким же неестественным, как то, что она пережила за последнее время. Во всем для нее существовал надлом человеческой души, иногда вмещающий в себя безрассудное человеческое счастье и страдания одновременно. Все ей казалось большим и неестественным, и в то же время той реальностью, в которой нет и не может быть никакой мистики, а лишь одна голая, завораживающая правда. У Алексея были какие-то деньги, чтобы снять комнату, что они без труда и сделали. Благо, дело предложений в спальных районах Первопрестольной в летнее время было предостаточно. Хозяином квартиры оказался мужчина средних лет, казавшийся на вид добропорядочным, даже в чем-то интеллигентным, но страдавшим тихой, не причинявшей никому зла алкогольной болезнью. Поначалу все в их жизни складывалось под обстоятельствами времени и денег. Алексей подрабатывал неоконченными историческими зарисовками, продажей сладков книг и всяческими разовыми подработками в Музее истории Москвы. Мария варила ему обеды, стирала, убиралась по дому и вообще вела себя, как говорят в таких случаях, тише воды, ниже травы. Именно в те часы и дни душевного единения они пообещали никогда и ни в чем друг друга не предавать, даже если на них свалятся все искушения мира. «Не говори никогда», — скептически смотрел на их идеальные договоренности Алексей. «Но что может быть хуже предательства?» — вдруг по-взрослому сказала она. И сама задумалась над тем, что только что изрекла из своей груди. «Жизнь переменчива», — трезво рассуждал Алексей. «Закрутит тебя так, что забудешь обо всем на свете. Найдешь тогда себе пару и поминай тогда, как звали. Да и зачем я вам, старый пень?» «Неправда, не говорите так, это все неправда!» На ее такие эмоциональные возражения Алексей промолчал, не хотел разочаровывать это юное создание. И вскоре все стало действительно меняться. Бурлящая кровь, помноженная на девичье любопытство и современную независимость, которая происходила от свободы выбора и бесконечных разговоров о самодостаточности человеческой личности, вскоре дали о себе знать. Мария погрузилась в ночные гуляния, опасаясь вначале одной нырять и выныривать из метро, дабы таким образом самостоятельно постигать столичные пространства. Она ограничилась, по назидательному совету Алексея, местными дворовыми достопримечательностями. Поначалу она привлекла внимание одного мальчика, приехавшего от богатых родителей из Мальты к своей бабушке. Мальчик оказался добрым, благородным и подарил ей при знакомстве большую белую розу, затем плюшевого, достаточного, дорогого мишку. В конце концов, их, казалось бы, невинные встречи закончились подарком сотового телефона. Впрочем, на все эти ночные похождения и подарки Алексей смотрел как бы сквозь пальцы, расценивая происходящее по пословице Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. В то же время он понимал, что такое мирное существование 18-летней девицы и взрослого мужчины долго продолжаться не может. Марии надо было как-то устраиваться в жизни, учиться, работать, строить личную жизнь. Но как? Если даже намеков на будущие планы, после всех перипетий, какие с ней происходили, они даже не обговаривали. Тогда им казалось, это если не кощунственно по отношению к ее метущейся, больной душе, то, по крайней мере, как-то преждевременно. Теперь, когда лето близилось к своему яркому и бурному финишу, время взяло их за грудки, по-настоящему, без обиняков, на прошлые страдания и заслуги. «Ты говорила, что, как твой отец, любишь рисовать?» По-деловому начал беседу Алексей. «Это так, для себя», — отнекивалась Мария, уже настраиваясь по любому поводу улизнуть на улицу. «Может, я пойду погуляю, дядя Леш?» «Обожди, еще нагуляешься», — переживал Алексей за будущее племянницы. «Надо же поговорить как-то, надо что-то делать, так тоже дальше сидеть, ничего хорошего не высидишь, сама посуди, к чему все это приведет». Да и за комнату надо платить. А ведь это все денежки, Мария. Ведь они с неба не падают. Но что же мне делать без паспорта? Я же не виновата, что они его от меня спрятали. То есть как спрятали? Алексей от удивления открыл рот и даже на мгновение онемел. Потом взял себя в руки и строго спросил. «Ты же говорила, что когда уходила, тебе его мать положила в сумку». «Ага, положила». Мария скрестила руки на груди, делая при этом не такой уже обиженный вид, как это получалось у нее ранее, еще в опалихе. «Пока я в туалет пошла, она вытащила его из сумочки. Понятно вам? Я только в Москве это обнаружила, когда комнату снимали». «А почему сразу не сказала?» «Какая уже была разница?» «Что значит «какая Мария»? Это же Москва! Здесь на каждом шагу милиции полно. Зачем нам неприятности? У нас и так проблем хватает». На мгновение от этой нелепой и неожиданной новости Алексей даже потерялся. Какое-то время оба молчали, словно двое провинившихся школьников. Благо, дело не было рядом с ними того учителя, который, если уж не выпорол бы обоих, то хотя бы подсказал, как теперь им надлежит выкручиваться из этого положения, в которое они угодили неизвестно как. Между тем, в Музее истории Москвы вместе с Алексеем Перегудиным работал один паренек по имени Кирилл, который проходил практику. Алексей относился к этому молодому человеку как к собственному сыну. Как-то раз Кирилл обмолвился, что никак не может познакомиться с девушкой. И не просто с какой-нибудь девушкой, а чтобы не курила, не пила и вообще. Одним словом, из приличной семьи. Насчет курения и приличной семьи Алексей сразу предупредил, что девушка из простой провинциальной семьи. А вот с курением дело обстоит плохо. На что Кирилл спокойно заметил. «Да я и сам, как видите, покуриваю. Ничего страшного, Алексей Трофимович. Вообще, она-то девушка смирная. Но главное то, что она столько перестрадала, столько ей досталось. Не дай бог другим в ее годы столько перенести. А теперь вот еще и к вере помаленьку приноравливается. Я ее не заставляю, но по утрам иногда со мной молится». И все с таким смирением. Ты себе не можешь представить. Душа не нарадуется. Смотрю на нее и вижу в ней все то забытое, что было когда-то в нашей настоящей русской породе. Тут тебе и история, и современность. Вообще, все как-то ладно перемешалось. Все чудным образом слепилось. И это в наше-то время. Вот это и здорово. С пониманием отнесся Кирилл к предложению познакомить его с Марией. А то с москвичками просто какая-то беда. Крыша у всех чего-то едет сейчас. Сам не пойму, чего они хотят. Сегодня тебе так, а завтра уже все по-другому. Да еще многие на деньгах сдвинуты. А откуда у бедного студента деньги? Ну, сами подумайте. Тогда решено, расчувствовался Алексей, будто сватал собственного сына. Они ударили по рукам, будто старые закадычные друзья, даже слегка при этом обнялись. Желание осчастливить близкого ему молодого человека, да еще его интеллигентных кровей, с этим чистым ангелом, каким казалась ему Мария, придавало Алексею какие-то невероятные духовные силы. Отцовские и вместе с тем обычные человеческие благородные позывы из самой глубины души стали сейчас для него той подспудной энергией, которая придавала силы для жизни, для неких созидательных моментов, к которым исподволь тянулась вся перегудинская природа. Затею познакомить ее с неким интересным парнем Мария приняла восторженно. В ее глазах появились ранее незнакомые для Алексея блестки. Что-то волнительное, первозданное, девичье охватило все ее существо, и она зажила этой идеей как совершенно новой стихийной волной, вполне соответствующей ее мироощущению все познавать и ко всему быть причастной, насколько это возможно в этом огромном мегаполисе. Одним словом, молодость, не знающая границ, все тут же принимала и ко всему была готова. Алексей, обрадованный откликом Марии, устроил им для начала телефонное общение. Мария, с волнением услышав приятный голос незнакомого ей молодого человека, вначале перепугавшись, вся обомлела. Но потом, затаив дыхание, внимательно слушая таинственного собеседника, только и знала, что повторяла одну и ту же фразу. «Понимаю, понимаю, да-да, понимаю, я все понимаю». Потом, спохватившись, добавляла. «Простите меня, а может, я тебе не понравлюсь?» «А может, я не понравлюсь?» — слышался добрый и доверительный голос на другом конце телефонного провода. Алексей, поначалу присутствующий при их разговоре, затем незаметно вышел из комнаты, чтобы не смущать девушку. А та словно и не поняла нахлынувшего на нее счастья. Окунуться в свою новую возвышенную личную жизнь без постороннего глаза. Вела себя по-прежнему кротко, словно уже внутри себя боялась что-то спугнуть. Вся ее плоть напрягалась от ожидания чего-то настоящего, удивительного. И она, следуя законам природы, не противясь, всему подчинялась. От всего пережитого за эти несколько минут телефонного разговора еще более становилось тоньше и одухотвореннее. Даже лицо изменилось. Так через ее слух, сердечные порывы, умственное напряжение прошло то другое, к которому интуитивно тянулась вся ее прежняя жизнь. Когда в комнату вошел Алексей, они уже заканчивали разговор. Положив трубку, Мария глубоко вздохнула и на мгновение задумалась. Потом с благодарностью посмотрела на дядю и тихо произнесла. «Представляете, говорила, а у самой сердца так забилось, так как-то странно. Тук-тук, тук-тук», — она показала рукой на своей груди. «Не ожидала. Все как-то необычно, дядя Леш. Страшно как-то. А вдруг это все неправда? Может быть, это только кажется и мне, и ему?» Алексей без церемонии обнял племянницу и радостно воскликнул. «Даже и не переживай, и выбрось все плохое из головы!» Он смотрел на нее и с трудом подбирал слова. «Ты мне дорога, а он вообще как сын. Вот и будете в счастье жить. Он мальчик талантливый, кончит учиться, поступит в аспирантуру, защитится. А я?» — испугалась этих слов Мария. «Кто я?» Алексей сразу же понял, что этим хотела сказать племянница, и тут же постарался успокоить ее. а ты будешь ему помогать. Нарожаешь мне внуков, много таких маленьких карапузиков. Сказали тоже. Странная улыбка осветила все ее лицо. Ну, вы и даете, дядя Леш. Еще не видели друг друга, а уже такое. А почему бы и нет? Разве ты не любишь детей? Люблю, застеснялась Мария, словно ее проверяли на какое-то неизвестное ей чувство. Мол, как ответят, так значит в ней это желанное для каждой женщины чувство материнства и определиться. То есть из выпорхнувшего из груди, словно воробей, слово проявится наружу. И уж тогда все само собой потечет, побежит по судьбе судьбинушке, без нажима, в согласии с миром и хрупкой природой. Под такими переживаниями протекали ближайшие дни для Марии и Алексея Перегудиных, пока чья-то злая воля не сотворила над ними то безобразие, в котором человек теряет весь облик Божий, и все в нем и вокруг него летит в тартарары. Однажды Марии долго не было дома. Алексей заволновался и позвонил ей на мобильный. Та долго не брала трубку. Наконец, не совсем трезвым голосом ответила. «Сейчас буду. Чего орете?» «Я не ору, а говорю, чтобы через 10 минут была дома». В ответ слышались только неразборчивые лязги уличных звуков и гудки, какие-то странные и напряженные, как говорится, без ответа тебе и привета. Такой же сеанс связи повторился еще через час. Алексей, небезосновательно волнуясь, еще более настойчиво требовал, чтобы Мария немедленно шла домой. Но все было тщетно, будто какая-то невиданная сила. Страшные тайные пружины распрямились и ударили по их благостной, хрупкой и ранимой жизни, по их складывающейся на глазах убого-семейной идиллии. Не находя себе места от такого поворота событий, Алексей метался по комнате, не зная, что делать. Вдруг он подошел к окну и увидел сверху, как почти в обнимку Мария любезничает с каким-то южанином из среднеазиатских краев, работавших на стройке соседнего дома. Не думая о последствиях, он бросился из квартиры, рванулся к лифту и через несколько секунд выскочил из подъезда. Подбежав на какое-то расстояние к Марии и к стоящему южанину, он вдруг оторопел. Перед ним стояла совершенно чужая девица. Нет-нет, это была все та же его племянница Мария, но в то же время совершенно чуждая ему. Ее глаза блестели, как два дорогих изумруда, в которых была заключена какая-то сверхтайна, разгадать которую ему показалось невозможно. Наружу из Марии вырвалось совершенно для него невиданное и неслыханное чувство не просто свободы, а вседозволенности. Это чувство пьянило и поднимало над землей все ее существо. В эти минуты она была рабом этого чувства. Все ей казалось бесполезным и неважным по сравнению с долгожданной, сладкой, опьяняющей более чем любой глоток самого сильного спиртного свободой. Долго не раздумывая, Алексей схватил ее за руку и поволок в сторону подъезда. Мария всячески сопротивлялась. «Отпустите немедленно, я буду кричать». «Кричать?» В душе Алексея от увиденного и пережитого за эти минуты все возмущалось и бушевало. «Давай, кричи! Громче! Вы не имеете права! Я свободный человек! Ишь, тоже мне свободная нашлась!» Сидящие на скамеечке бабули и пожилые женщины оторопели. Видящие всегда эту пару в согласии и добродушном общении друг с другом, они сейчас с ужасом наблюдали совершенно иную картину. Впрочем, никто из присутствующих во дворе не смог проронить ни слова, будто понимая, что в их семейные дела лучше не соваться, ничего не поможет. «Вы еще ответите за синяки!» — упиралась, как могла Мария. «У меня свидетели!» «Отвечу! За все отвечу!» «Ишь ты, какая, оказывается!» Алексей под молчаливое согласие сидящих старушек смог все-таки затащить Марию в подъезд. Та в лифте все еще сопротивлялась. Даже в порыве безумства сорвала нательный крестик у Алексея. «Ах, вот как!» — пытался найти крестик Алексей, но ничего не видя в тусклом свете фонаря, так и не смог. «Я сейчас милицию вызову!» — страшила она его, не отдавая себе отчета в своих поступках. «Я тебе вызову! Ты у меня еще поплачешь!» — затаскивал он ее в их комнату. «Вот ты, оказывается, какая! А я ее вытаскиваю из этого болота, из этой грязи, знакомлю с приличным мальчиком из приличной семьи, а она вот какие новости мне выдает!» «Да, я такая!» — кричала она ему в лицо. «И я вовсе не ваша племянница, и вы мне никто!» «Интересно, а кто же ты тогда на самом деле? Это вас не касается, и выпустите меня отсюда!» Уже угрожала Мария. «Ты с кем связалась?» «Я тебя спрашиваю!» Алексей попытался замахнуться, чтобы ударить ее, но что-то прочнее и сильнее этого остановило его руку. «Ты вообще в своем уме таскаешься со всякими там чурками? Отдай ключи, слышишь? Немедленно верни ключи от квартиры!» «Не вы мне давали, а хозяин квартиры! И вообще вы здесь никто! Понятно вам? Выпустите меня отсюда!» Мария ощупывала запястье на своих руках и все приговаривала. «Я вот сниму ваши отпечатки, все эти побои. Вы еще у меня прощения просить будете!» Уловив усталость и растерянность Алексея, она выскочила из комнаты, а затем, ловко орудуя замком, хлопнула входной дверью, ведущей из квартиры. Наступила зловещая, тревожная тишина. Лишь было слышно, как заверещал двигатель лифта, спускающий Марию вниз. Где-то в недрах трехкомнатной квартиры проснулся хозяин и, ничего, как говорится, не ведая, ввалился в комнату Алексея. «Чё за шум?» «Ничего, все нормально. А я будто голос Марии слышал. Поругались, что ли?» «С чего это ты взял?» Алексей сидел на диване, не понимая, что же сейчас на самом деле приключилось с ними, с трудом осознавая, что в эти минуты окончательно что-то разрушилось. «Но у нас все путем», — туго соображая с похмелья, спросил о чем-то о своем хозяин. «Все путем», — Алексей махнул рукой, прося закрыть двери комнаты. Хозяин еще что-то проулюлюкал и скрылся в своих апартаментах. Оказавшись один на один со своей совестью, опустошенный от скандала Алексей прилег и тут же провалился в какую-то бездну. Разбудил его страшный грохот в двери. Он бросился к входной двери, посмотрел в глазок и увидел, будто Мария стоит не одна, а с каким-то человеком. Ему показалось, что это был милиционер. Алексей тут же напрягся. Милиции еще тут только не хватало. Мелькнуло в его помутненном сонном сознании. Совсем девка сполоумила. Он бросился к хозяину, чтобы разбудить его, но потом, видя, как тот, обуреваемый в беспробудном храпе, развалился на тахте, снова подошел к входной двери. Прислушался. Все было тихо. Ночная подъездная тишина ничего не выдавала. Когда он открыл двери, то не поверил своим глазам. Перед ним стояла Мария и держала под мышкой лысую голову какого-то человека, просунутую и мирно сопящую. На мгновение Алексею показалось, что его племянница держит сейчас ту самую украденную голову поэта Гумилева. И по ее пьяному и ошалелому виду было непонятно, чего ожидать от нее в следующее мгновение. «Помойте его!» Вдруг неожиданно промямлила она. Затем отпустила лысую голову, и Алексей увидел шатающегося на ногах некоего обрека, работающего на все той же стройке соседнего дома. «Ты в своем уме? Вначале с одним, теперь с другим. Ты где взяла эту голову?» У Алексея на все происходящее не было просто никаких внутренних объяснений. «Помойте его», — повторяла она. «Что значит помыть?» Алексей потянул ее за руку домой. Но та, упираясь, по-прежнему оставалась на лестничной клетке. «Тогда я уйду и больше никогда не приду к вам», — гордо заявила Мария. Алексей не находил слов, чтобы объяснить самому себе, что сейчас здесь происходит. Во что превратилась его родная племянница? Все ему казалось таким противоестественным, таким безобразным, бредовым сновидением, что здравый смысл буквально покинул его. Весь его рассудок находился в шоковом состоянии. Он пытался отыскать причину происходящего и не мог. Ощущение нереальности, в котором все это происходило, еще более давило на него. Наконец, он окончательно представил и понял, что именно такие, как она, эти среднеазиатские простые парнишки, ее уличные приятели из Бежецка, тайно похитили голову поэта Гумилева не столько у памятника, сколько у себя самих, и также тайно вернули ее назад, беспричинно, безрассудно, бессознательно, скорее всего, движимые некой тайной силой, которой они так и не смогли противостоять. Эта сила имела только одно — знак разрушения. Все возвышенное, духотворенное, настоящее было чуждо этой силе. Все низменное служило у нее на посылках и правило балом, где бы это ни происходило, в какой бы части света. Отдав ключи от квартиры и забрав свои вещи, Мария исчезла из жизни Алексея так же, как и появилась в ней, без объяснений, без прощения и осознания сделанного. Все телефонные и прочие реальные поиски ее никаких результатов не дали. Все было кончено между ними. А между тем Успенский пост клонился к закату, и мир находился в предтече славного Успения Богородицы. Впрочем, кто-то наслаждался и очарованием мусульманского Рамадана, а кто-то, вообще не веря ни во что, кроме своих рук и ног, по-осеннему расчехлял ружья, блуждая по полям и лесным перелескам, в надежде побаловаться дичью. Кто-то в ту же пору вдыхал грибные ароматы, а иные последней рыбалкой баловались. Все находили свое упоение в увидавшей природе. Только Алексей и Мария всего этого не заметили. Время летнего успения прошло мимо них, без знаков сожаления и присущей грусти, будто они для этого времени не существовали.